Глава 24. Без оружия. Пинчук насчитал 13 осьминогов, к ним прибавилось несколько двурылых акул, и Лобанов решил не связываться с этой серьезной агрессивной компанией, тем более что Вербов с Богушанской успели скрыться внутри конуса. «Отступаем». «Но мы не можем бросить командира», — возмутился Шторкин. «Успокойся, парень», — окрысился Максим. «Мы их не бросаем. Но если начнем драку, погибнем все». Краб развернулся, как танцор, на одном месте и рванулся через весь зал к арке тоннеля, соединявшего полости музея. Два осьминога и одна акула пустились в погоню, настигли батиплав у арки. Лобанов приготовился развернуть аппарат, чтобы отмахнуться от преследователей шпагой Лазера, но осьминоги остановились перед аркой, и краб успел вонзиться в нее, как камень, выпущенный из пращи. Акула стремительно обогнала батиплав, двигаясь намного свободнее, чем изделие человеческих рук, порыскала впереди, как бы обнюхивая второй зал музея, хлестнула по кабине хвостом, словно отвешивая пощечину, и умчалась обратно. Лобанов перестал форсировать водомет, расслабился, вытер потные руки о комбинезон, оглянулся. — Как дела, орлы? — Надо было установить в носу и на корме пару гранатометов, — пробурчал Пинчук. «Тогда мы с ними были бы на равных». Шторкин промолчал, всматриваясь в экран, принимавший сигнал от кормовой видеокамеры. «Разворачиваемся?» — спросил Комов. «Посоветуемся сначала». Краб продолжил движение, направляясь к стойбищу подводных лодок. Десна была на месте. Ничто не говорило о том, живы там члены экипажа экспертной группы или нет. Смогли они оживить генераторы или не смогли. Но на зов Лобанова ответили, как только он подвесил батиплав в десятки метров от рубки. «Парни, слышите меня?» «Слышим и видим», — отозвался капитан Брайдер. «Удалось перезагрузить комп. Пытаемся запустить реактор. Придется заменить регулирующий пакет. Что у вас?» Лобанов коротко рассказал о событиях, пережитых экипажем краба в соседнем зале, о встрече с американским батиплавом и об атаке осьминогов. «Странно, что они вас не тронули», — сказал Брайдер с сомнением в голосе. «Отогнали и все. Обычно охрана базы действует гораздо агрессивнее». «Это наша охрана так действует, человеческая. Астарагеи не люди. Может быть, им вообще недоступны эмоции? Отработали программу, прогнали непрошенных гостей и вернулись в казармы». «Какие казармы?» «Это я образно». «Все равно поведение этих подводных бандитов необычно. Мистик ведь они изрядно потрепали». «Потому что американцы наверняка снабдили своих подводников каким-нибудь оружием. А у нас только лазеры и прожектора. Может, охрана чует, у кого есть оружие, у кого нет, и старается его нейтрализовать. Не зря молчат и наша Камчатка и американский Канзас, а мы живы». «Считаешь, экипажи погибли?» «Хотелось бы верить, что нет», — признался Лобанов. «Но веселее от этого не становится. Что посоветуете? Вербов и его майорша остались в том зале, в конусе». «Побеседуйте пока с Трофимом Акимовичем, я подумаю», — заговорил Герасимов. «Максим Ильич, еще раз расскажите, что у вас происходит. Поподробнее, пожалуйста». Пришлось повторить все то, что Лобанов говорил Брайдеру. «Вполне возможно, вы действительно нашли некий важный объект», — выслушав, сказал начальник экспертной группы. «Хотя, может быть, и не центр. Все будет зависеть от того, что увидят наши десантники». «Мы возвращаемся за ними». «Минуту, капитан». Голос принадлежал Брайдеру. «Предлагаю больше не рисковать. Мы можем забрать краб на борт подлодки». «А как же командир?» — встрепенулся Шторкин, обескураженно посмотрев на Лобанова. «Минут через 10», — добавил Брайдер. «Мы запустим реактор и сможем самостоятельно перейти в зал с этим вашим конусом. Лодки, осьминоги не страшны». «Нет, капитан», — отрубил Лобанов. «Нам все равно потом придется снова выходить на крабе. Он намного меньше и маневренней. Сделаем так. Мы возвращаемся обратно, а вы подойдете к нам, когда лодка сможет двигаться. Проход между залами достаточен, чтобы десна прошла, хотя идти надо сверхосторожно». «Справимся. Ну, подождите пару минут. К вам присоединится еще один человек». «Кто?» — удивился Лобанов. «И как?» «Эксперт Шпачков. На борту десны есть глубоководный костюм. Полковник Вербов оставил один экземпляр». «Черт!» «Не понял». Просто нам он пригодился бы больше». «Мы и так забиты под завязку», — ворчливо возразил Пинчук. «Он бы уже не влез». «Хорошо», — сказал Лобанов. «Ждем». Повернулся к Шторкину. «Сколько вы всего привезли гидрокостюмов?» «3», — сказал лейтенант смущенно. «В Бутеплав загрузили 2. Один полковник велел оставить на Десне про запас». «Он мне ничего не сказал». Шторкин промолчал. Через несколько минут в корпусе лодки под рубкой открылся люк запуска дронов. Конструкторы субмарины ничего выдумывать не стали и приспособили для этой цели трубы торпедных аппаратов диаметром 533 мм. В свете прожектора краба стал виден водолаз. «Ваня, прими», — сказал Лобанов. Комов исчез в хвостовом отсеке. Вскоре послышались негромкие постукивания, жужжание створок шлюза, голоса людей, и в кабину бутеплава буквально вполз океанолог экспедиции, вытирая потное лицо голубым полотенцем. «Приветствую, товарищи!» — он пожал всем руки. «Я, честно говоря, не водолаз, еле добрался. В костюме очень жарко». «Он не включил систему вентиляции», — пояснил появившийся следом моторист. Шторкин засмеялся. Лобанов посмотрел на него недовольно, и сконфуженный лейтенант уступил пассажирское место эксперту. «Садитесь, пожалуйста». Шпачков сел, кинув взгляд на экраны обзора. «У вас нашатырем пахнет». «Приходится пользоваться», — пожал плечами Пинчук. «Пассажир принят», — доложил Лобанов Брайдеру. «Расскажите мне об осьминогах», — попросил Шпачков. «Какие они? Как движутся? Как себя ведут?» «Сами увидите», — пообещал Лобанов, поднимая бутеплав над лодкой. «Идем к конусу. Парни, расскажите, что знаете». Пересекли зал с давно успокоившимися подводными и надводными кораблями, достигли арки прохода в соседний зал. «Смотрите в оба», — предупредил Лобанов. «Я бы подождал лодку», — пробормотал Комов. «Ваня, да ты никак осьминога испугался», — посмотрел на него Пинчук с жалостью. «Этого мешка с присосками». «Не очень-то он похож на осьминога. Щупальц у него всего 5. И вообще он весь какой-то жилистый, будто из канатов сплетенный. И здоровый, как...» — Комов поискал слово. «Как слон. Он как разделался с мистиком». «Отставить треп. Входим». Краб миновал кольцевую арку прохода в зал с конусом. Выключили прожектор. Конус стоял на месте. Мистика нигде не было видно. «Что за чертовщина?» — разволновался борт-инженер. «Они починили движок и смылись?» Лобанов силой потер лоб ладонью. «Куда? В другой зал?» «Парни тертые могли попытаться выбраться из пещеры и сообщить своим. От них всего можно ожидать». «Если только их снова не уволок осьминог». «Тоже реально. Да хрен с ними, Макс. У нас своих забот полон рот». «Прекрати зубоскалить. Пусть политики наверху дерутся, выясняя, кто главнее. Простые парни должны людьми оставаться в любых условиях. Подводники тем более обязаны в экстремальных ситуациях помогать друг другу. Если мы не спасем коллег, то и нас никто не спасет». «Да я что, я не возражаю», — смутился Пинчук. «Давай поищем мужиков. Хотя я сомневаюсь, что они стали бы заботиться о нас, попади мы в переделку». Лобанов повел бутеплав вокруг конуса, интуитивно ожидая встречи с оравой осьминогов. Но толща воды в зале не шевелилась тенями засевших в засаде тварей. Все было тихо, никто не бросался на аппарат, никто не провожал его кровожадным взглядом. И только одно изменение бросалось в глаза — отсутствие мистика. Не хотелось верить в его бегство, но еще больше не хотелось думать о том, что его утащили куда-то сторожа музея. Полчаса краб кружился по залу, как солист балета по сцене, однако не нашел ни мистика, ни оставленного бутеплавом следа, который мог бы подсказать причину его исчезновения. «Хрен с ним!» — сдался наконец Лобанов. «Пусть выкарабкиваются сами. Нам бы выяснить, куда подевались наши разведчики-водолазы. Не застряли бы в этом конусе, как мыши в мышеловке». «Надо сходить туда», — заикнул Скомов. «В обычном гидрике пойдешь», — скептически осведомился Пинчук. 400 атмосфер из тебя, блин, сделают». «Не сделают. Рекорд ныряния дайвингеров составляет больше 300 метров. К тому же у нас теперь есть глубоководник». «У тебя нет опыта». «Я пойду», — сказал Шпачков неуверенно. «Нет уж», — отрезал Лобанов. «Здесь нужен опытный водолаз». «Пойду я, а вы дождетесь подхода Десны и сообщите Брайдеру о моем решении». «Кажется, лодка уже идет к нам», — заметил Пинчук, кивнув на экран. «Слава богу, они восстановили-таки машину». Из фиолетовой мглы родилось зеленоватое туманное облако, означавшее приближение подлодки с включенным прожектором. «Отлично», — сказал Лобанов, оставляя капитанское кресло и начиная натягивать шпачковский гидрокостюм. «Вова, за штурвал». Облако светящегося тумана вытянуло с лучом. Стал виден обманчиво призрачный нос приближающейся субмарины с черной нашлепкой, похожей на зрачок. «Батюшки светы!» — ахнул Пинчук. «Это не десна!»